Но у Иосифа Ларионовича, директора, была заветная мечта. Ему хотелось, чтобы звонок на перемену в его школе не просто так тренькал, а вызванивал что-нибудь музыкальное, патетическое. Например, «Широка страна моя родная». Марк осуществил его мечту через 2 дня, а через 3 дня Дарья была зачислена в подготовительный класс. Дома появилась роскошная немецкая пианино «Ройниш», которое с трудом втащили на 4-й этаж. После первых же уроков Дара поняла, что имела в виду Регина, говоря о длительной учебе. Сесть за пианино и сразу утонуть в потоке волшебных звуков оказалось невозможно. Сначала эту музыку нужно было разучить, потом отработать, то есть оттарабанить 100 раз каждый такт, потом выучить наизусть и, в конце концов, играть с чувством, как ей все время писала в дневнике учительница, тогда как никаких чувств у Дары к этому времени не оставалось. Играть с чувством она так и не научилась, однако голос у нее действительно оказался неплохой. Ее тут же зачислили в младший концертный хор, а затем, когда она перешла во 2-й класс музыкальной школы, в старший концертный, Регина задумалась, почему и у Дары, и у Марка тут же получалось все, чего бы они ни пожелали. Это ее раздражало. Раздражала их привычка все сразу, бездумно воплощать в жизнь. Они не умели мечтать, вынашивать планы. Сразу делали. Но музыку в смысле игры Даша так и не осилила. Она не понимала, что мастерство приходит с годами, что для этого нужно не вставать из-за инструмента. «А что ты хочешь, дорогая?» — картаве говорила ее учительница. «Музыку бьют задницей?» За 5 лет Дара совершенно скисла в музыкальной школе. Брать что-то задницей она не собиралась. Спасла подружка, с которой они вместе прогуливали уроки сольфеджио. Она научила Дару аккомпанементу из нескольких аккордов, подходящих решительно к любой модной песенке. В конце концов Дара забросила учебу и стала петь дома в свое удовольствие с утра до вечера. Марк восхищался ее голосом, а Регина недоумевала. Зачем накручивать? Голос как голос, ничего особенного, а репертуары совсем пропащие. В 9 классе Дара исполняла исключительно песни Высоцкого, которые пела Марина Влади. Нет, Регина снова не понимала эту странную девочку. Как можно, например, слушать затуманенным взглядом записи Образцовой и после этого упиваться хрипуном, орущим про своих коней? Это все влияние Марка. Испортил девчонке вкус. Дара теперь поняла, что как Образцова петь не будет. Но зато она почувствовала и другое. Ей этого и не нужно. Ей не нужно, как кто-то. Ей нужно, как она. Она стала догадываться, что голос жил в ней всегда. Он просился наружу, он истомил ее маленькое сердце. А теперь она освободила его. Теперь она по-настоящему счастлива. В очередной раз, выпроваживая гостей и дежурно выслушивая их восхищение пением Даши, Регина почувствовала, что-то изменилось. Они уходили не такими, какими пришли. Задумчивые взгляды, да и на спиртное налегали не так, как всегда. Похоже, им действительно понравилось. На каникулы приезжала Капа с детьми приобщать их к столичной культуре. Упросила Дашу спеть. Рина внимательно наблюдала. На 5-м такте Капа пустила слезу, достала носовой платочек. К концу песни платочек был окончательно задушен ее нервными пальцами. Капа сняла со своего воротничка брошку в виде саламандры и подарила Даши.